Москва, речь дежурный совет. Здравствуйте. А как вы относитесь к акции «Город без мусора»? Что мы? Как вы относитесь к акции «Город без мусора»? Не хотите поучаствовать в ней? Нет, спасибо. Лопаты погребсти. Спасибо, всего доброго. Точно не хотите? Речь дежурный совет, чем вам помочь. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. С наступающим вас. Взаимно. Угу. Слушайте наше творчество. Ну, давайте. Да? Телефонные хулиганы. Как вы угадали? Я ваш голос узнаю уже. Ага, понятно. А вы на каком сайте слушали? А? Вы на каком сайте Святослава Викторовича слушали? Ой, вы мне этого Карпат диктовали, там очень длинные. Ага. Ну, Корп придурок, согласитесь. Не название там, а это. Как Корп там кричал-то. Я записывал. Ну да, так, да, да. Адрес, интернет. Да, да, да. Это. Арестки. А вы с вашими дежурными ничего не слушали? Да нет. Нет. Понятно. А вам как сам Святослав Викторович нравится как? Кто? Сам Святослав Викторович нравится, его выражение? Или вы его не слушали? Да чуть не слышал. Не слышали? А вы зайдите, послушайте. Ну, а почему бы нет-то? Вот. Было бы интересно. Интересно? Ну, так, у него все погонщики слонов. Ага. Вот, и все прочие интересные личности. Ясно. Ну да, раз так получилось, то что под раздачу попали не только Святослав Викторович. А вы к нему часто выезжаете? А? Вы к Святославу Викторовичу часто выезжаете домой? Да, бывало раньше довольно-таки часто, сейчас поменьше, слава богу. А он сам вызывает или? А? Он сам вызывает. Чего он выпивает? Не вызывает, а вызывает вас. Вы сам? Там, чуть-чуть повнятнее, что-то совсем все неплохо вас слышно. Прям такими. Да из бункера, понимаете? Волнами идет. Из бункера звоним. Это вот на Горьковские семя, да? Да. Куда? Так, сегодня что-то он вызывал. Он сам вызывал? Или... Да, он там вызывал, я уж не помню, днем дело было. А-а-а. Ну, так пока более не беспокоил меньше. Не, а он сам вызывал или это телефонные шутники? Не, сам он вызывал. Сам, да? Вот он там отловил, кто-то фотографировал, что-то подъездил. Отловил, сфотографировал? А туда поехали? Да, ребят, доехали, там убежал. Тут его поймал. А, это гости сегодня к нему приходили. А, понятно. Да, вот. А вы могли бы туда никого не посылать? Да не могу. Если он заявку-то делает, куда же деваться-то надо? Ну, просто там в журнале не записали, да и все. Не? Да не, меня же это... За это поругают. Понятно. Он же, как говорится, тоже жалчик такой известный. А, ну да, там... Что, начинает жаловаться, я парасеты. А он что, еще жалуется на вас? Ну, бывает, если мы не реагируем, а там как? Ну, раз действительно там машинки нет, попозже подъезжает, жалуется. Понятно. Не, ну он еще из-за жалобы ответит. Ну, им что там, на Новый год готовить сюрприз, наверное? Конечно. Как всегда. Понятно. Угу. А по поводу телефонного хулиганизма, кто-нибудь там из ваших начальников заявлял куда-то? Да нет, сейчас им не до этого. Понятно. Интересно, кого он там сегодня поймал? Нет, там просто туда, кто ходит в гости, там ребята крепкие ходят. Не, он кого-то в подъезде отловил, там кто-то фотографировал, ходил по подъезду. Что он там фотографировал? Он так орал, что я его вообще не понял. А. Я его держу. Он тут по подъезду фотографирует. Понятно. Ну, не удержал он, короче. А. Понятно. Нет, может, там какой-нибудь фоторепортер газеты «Комсомольская правда», а он его видишь, схватил. Не, там просто это, наверное, фотографировал карикатуры местных художников. Ну да, художников. Понятно. Сейчас, секундочку, мне тут звонят сейчас. Угу. Да, вот, там просто, понимаете, в подъезде вот, слоники нарисованы, там привет от Корпа, от Артема Шишкова. А я там ни разу не был уже. А вы зайдите, посмотрите. Ну, как-нибудь на эту Третьяковку пойду, через Горьковский загляну, на интерес просто. Да, зайдите. Вот, можете к Славе зайти. Нет, вот, ему не пойду. Ну, только осторожно, он топорами любит кидаться. Кстати, можете видео в интернете посмотреть, как ему на дверь сали. Что ему там? На дверь сали. Вот. А что еще было? А, как он с топором выбегал. Гости к нему пришли, а он с топором. Ну, вот что мне интересно, а что он такого натворил-то, что это? Как говорится, я мстю, и мстя моя сильна. А, что он приплыл до такой степени? Ну да. Не, он просто это... Он же сидел? Не знали? Не, не знал. Он судим был, да? Да, он за... А у вас же база есть? Ну да, по идее, это есть у нас. Ну вот и посмотрите, за что он там, за незаконное... За незаконное, чем там... Аборт, произведение, да? Аборта. Да-да-да. А, и вот на этой почве, да? Немножко. Ну да. Вот. Понятно. Там еще Саша, мамочка, знаете? С 18-й, по-моему. А, 18-й квартира, да-да-да. Вот. Он там тоже сидел. Веселый вообще подъезд, блин. Ну да, там это, он с собакой вечно выбегал. Ага, да-да-да, помню, в том году, кажется, вот. Ну да. А, жалобы на него были, что он это, собака там кого-то с подъезда не выпускал, такая манила. А, там это, там, по-моему, к нему в прошлом году тоже приходил. А, грузчики приходили, они мобилы у них. О, да-да-да, что-то. Вот. Потом гробовщики приходили. Это я помню. Потом несколько раз, по-моему, пицца. Ну, там, да. Ну да, я ему еще бабочку вызывал. Мужик пришел, говорит... Постучал в дверь, он открыл, он бабочки открыл, вылетели, говорит, 5000 гони. Вот, кто? А, еще с Деза приходили. Там неоднократно. А, еще это, там такая работает, какая-то у вас сифидинова в Дезе. Не знаете такое? Вот, и она сказала, то, что если Слава не откроет дверь в этот раз, то она даст денег... работникам, и они его изобьют. А вот, кстати, а вы можете узнать номера некоторых персонажей оттуда? Телефоны, что ли? Ну да. Это запрос надо сделать. Кухня-то опять долгая, блядь. А. Сейчас вот, грубо говоря, там 2-3 кнопки нажал, у меня такого сейчас уже нет. А, понятно. По-другому. А вы именно дежурный просто за телефоном, ну, у вас же еще рация, правильно, по идее? Патрули? А? У вас же еще рация, по идее, патрули, да? База? Ну, да, да, да. Ну, а у вас сейчас база под рукой? Ну, есть, но она выдает базу, чего там, судим, не судим, такие вещи. Понятно. Нам просто интересные подробности нужны по поводу вот этого Саши, мамочки. Его сына, почему Саша мамочка там, по-моему, вор в законе, вот, а его сын работает в прокуратуре или где-то там, в органах, да. А, ну, я могу сказать сразу, ее в базе нет, значит, если это так. Вот. И на Святослава Викторовича что-нибудь интересное. А, у него квартира, по-моему, в Железнодорожном, вот надо адрес узнать, или телефон хотя бы. Это можно узнать? Или у вас только судим, не судим? Да мне надо, чтобы он как задержанный проходил. Мне типа доставляли. Как задержанный? Да. Но, в принципе, это же можно сделать? Не, ну можно, но он мне должен То есть мне человек доставляет, да, я его в книгу заношу и пробиваю. Потому что вот эти все пробивки, они тоже отслеживаются же. А, чтобы левого, да, не было? Ну да, типа там мне незнакомые там по заказу дают там пробивы, да? Понятно. Этого, а реальных людей я пробиваю. Ну, а если, скажем, Слава будет очень сильно шуметь, как бы его заберут? Не, если заберут, привезут, конечно, тут пробиваются. Ну, это... У нас это... Так, вот 31-е наступило, теперь у нас база откроется только 1-го в 9. Что, откроется база? Да, сейчас же эти все у нас, вот эти вот базы... перезагрузки начинается. Ага. Вот, там как-то у гаишников тоже будет грузиться база. Понятно. А 2013 наша тоже. Вот, то есть, а у вас вообще база какая? У вас какая база? Судим, не судим? Конечно. Или... И все? Ну, там еще кое-какие есть интересные вещи. Это большой секрет. Секрет, да? Да. А вы секретом можете поделиться? Да, конечно. Не, ну в пределах разумного. Да, в пределах разумного, что вот мне человек доставит. Пожалуйста, там, если его интересует, есть на нем там какие-то штрафы, там чего-то. Не, просто вот на него оформлена как бы квартира, а нужен ее адрес. Вторая. А, просто... не, это только в это участковый. Он через ЕРЦ это все делает. Не, просто участковый это не сделает. Ну, Курп понятно, Сергей Иванович. Сергей Иванович там. Да нет. А вообще к вам Слава доставлялся? Да и в моих бедных ни разу такого не доставляли. А если его на Новый год заберут? Если его на Новый год заберут? Если его заберут, повезут, конечно, это пробить. Что за код такой? Ну, там у него на судимость это известно. Ну, а если старая судимость, она мне не покажет тоже. Погашенная. Не покажет вас? Судимость. Ну, если они судимости... Ну, еще в лесу нет. Каждый там срок свой. Угу. Ну, там кражонка, она года два висит там, и так далее. Ну, а незаконное произведение абортов? Ну, даже не знаю, что это редкая статья, она к каким-то средней тяжести, наверное, относится. Ну, тоже недолго. И у нее наверняка там идет запрет на профессиональную деятельность. Ну, да. Определенный срок. А как он дома принимал пациентов? М? Как он дома принимал пациентов? Незаконно же, правильно? Да, конечно. Если у него была статья незаконная этот аборт, да, сделать, ну, то, соответственно, там сразу прям идет запрет на профессиональную деятельность. Врачебную. Да, 5 лет. Но там в любой, да, правильно? Однозначно, конечно. Ну, а то, что он принимал, если незаконно... А если он это дело принимал, то, в принципе, как бы там свидетельскую базу собрать и написать заявление. И приехал в Славик. Гущевку интерфинировать. Второму разу, а это уже у него будет рецидив, так да. Там серьезные штукенцы. Если весело. Это одно и то же. Не, но... Показать на базу самое главное. Не, он не то, что... А как бы там... Он аборты там, может, и не делал, он именно там... Там, у кого не стоит и так далее. Вот он клиентов принимал. А. Ну, тут тонкий вопрос. Тут как бы нужно, чтобы он на него пациент сам обозлился, правильно? Вот. Ну, да. А там что он делает? Это же там все акушерство, гинекология, урология. Вот все равно он занимается профессиональной деятельностью. И она не там запрещена. Ну да. Вот наберите в интернете Святослав Викторович Блинов. Ну, там, целитель наберите, что-нибудь такое. И с ним записи, знаете, да куча будет. Ага. Сейчас я даже точно скажу пока, сколько записей в архиве. В архиве у нас... много. 97 записей. Длительностью от 14 минут... Ой, от минуты до 40 минут. Это так. Но много он наговорил за 2 года. Это еще те, которые не выложены, их там тоже так куча. Да-да. А вы не припомните вот эти вот грузчики, когда к нему там приезжали? Как там... Дело. Было. Было. Я помню вот что-то такое... Это было, по-моему, в том году, правильно? Ну да, где-то так. Я тут помню, как бы, ситуацию. Что, по-моему, то ли он их не впускал, то ли не выпускал. Но не выпускал их. Вот когда у него собака-то была, в том году? Это не у него, это у мамочки. У Саши. Они это с Аркашей избили грузчиков, по-моему, и добрали телефона. А грузчиков... Да, там без избиений все, там просто перепуганный товарищ звонил, говорит, не упускает. А потом звонил вот этот Блинов. Он говорит, я там задержал постороннего в подъезде. Туда-сюда. Но на самом деле, скажи... Собака там при вас, да, вот собака. Ага. Ну, понятно. Такое было. А вот на самом деле, если, скажем, я к нему в подъезд зайду, вот, и он меня выпускать не будет, в принципе же мне ничего с административной... Не будет, правильно? Пускай тут, в принципе, не хватает на правонарушение. Меня даже и в отдел, да, не заберут? Ну, да. А его могут забрать? А? Его могут забрать за то, что он там, скажем, мои права ущемлял, не выпускал? Да нет, что, там его на месте просто объяснение возьмут и все. А. То есть... И сюда доставляет для составления протокола административного, если человек что-то нарушил. Понятно. Я... А вот вы говорили, что вы с похоронными что-то припоминаете, да? Ну, я помню же, у него день был, он звонил нам, то, что его атакуют просто то пицца, то похоронное бюро, то еще что-то. В один день так его нормально звонил. Да, было дело. О, мне очень жалко стало просто. Представил там. Ну, каждый час. Ой, кого там только не было. Здравствуйте. Там то пицца, то гроб. Очень весело было, товарищи. Да. И вы на все эти вызовы выезжали? Ну, там... На каждый второй приходилось уезжать, что делать. Он же уже, ну, просто там истерика не была. Кстати, что хотел вас спросить? Успокоить, вот. Товарищи. К вам Пореченков не приходил к часу? Как? Так? Пореченков в отделение не приходил? Пореченков, это... Актер. Николай Пореченков? Нет, а... Михаил. Михаил Пореченков, актер. Актер. Ну, актер, да нет. Нет? А что, у нас на территории живет? Нет, мы просто к вам отправили для поимки телефонного хулигана, на которого он должен был заявление написать. Он должен был найти корпус Сергея Ивановича. Да-да-да. Вы даже его, что ли, достали? Да нет, мы... Пореченцев, по-моему, фамилия. Пореченков. Пореченков, актер такой. Ну, вот в 9-й роте снимался там такой. Не помню, ну, может, не ваша фамилия. Нормальный актер. Может, не ваша смена была? Ну, может быть, да. Не, ну просто мы его отправили найти корпус Сергея Ивановича. А он сказал, типа, я уезжаю завтра, я сегодня вечером к вам подъеду. Ага. Вот и... Не был такого. Не поехал. А вот интересно, если бы его отправили к Святославу Викторовичу, и он бы туда пошел и сказал, это что Святослав Викторович хулиган. Ой, тот самый. У них там был бы, я не знаю, что. Это жесть. Это было круто. Да. Не, ну у Пореченкова же, я думаю, связи есть. Ну, конечно, чуть не последний человек, известная личность. Вот. На славу бы точно что-нибудь завели. Да, тут приходилось, пришлось бы разбираться, ты долго с Интересно, кто бы первый позвонил, Слава или Пореченко? Я думаю, не было бы. Одновременно начали бы атаковать. А у вас не сохранилось... Святослав Викторович, вам сегодня с мобильного телефона или с домашнего звонил? Да, вот, кстати, интересный вопрос. Так, а я что-то даже не знаю сейчас. Блять. Так, как он нам звонил-то? По 02, это как? А не, он... Нет, не по 02, просто по телефону звонил. А по какому? По этому? А нет, в журнале не написано. А-а-а. Карточек 02 там и пишут от телефон, а так звонят особо не записывают. Адрес. Хрен поймешь. Плюс 7, сейчас, секундочку. Ну, я думаю, что там ничего. Так, ребят, мне тут немножко это, в парк пошло. Ага. Так что там... Святослав Викторовичу вызывают. Да нет, если это, желание есть еще, попозже позвоните. А, ну хорошо, вот, мы пока не спим. Вот. Ага. Спасибо вам за интересную беседу. Да. Вот, если можно, вы можете узнать там телефон Святослава Викторовича, который... Ну, я еще посмотрю сейчас внимательно. Ну, по-моему, нет, мне по 02 звонил, поэтому... А, понятно. А ваш сотовый можно или телефон контактный? А? Ваш можно сотовый? Мобильный? Да. Вы хотите, чтобы я с ума сошел? Нет, вы с ума не сойдете. Нет, пацаны. Спасибо. Не, вы с ума точно не сойдете. Нашим агентом будете. GGB, да? Да. Джеймс Бонд. Предложение очень заманчивое. Ну, не могу на него ответить. Ну, хорошо. Ну, ладно, давай. Да, до свидания. А вот это мы скорее всего шапки. Алло, здравствуйте. Представьте. Здравствуйте. Представьте. Вот это мы скорее всего шапки. Я Кеткин. Как с такой фамилией-то? Нормально живет? Где у нас горячая Шапкина? Да что такое? Алло. Когда в Кузьмине будет тепло? Алло. Вы у нас что, это, 96-й дом совсем хотите заморозить? Алло, вы кому звоните? Куда вы звоните? Наверное. Алло. Что пришли сделать? Горячий лежу на Шапкина. Когда в квартире будет тепло? Не знаю. Да что такое? Почему? А куда вы звоните? Да что мы налободим, блядь? В Москве, Шапкин. Что мы налободим, блядь? Сидим, мерзнем, болеем, блядь, все простыли. Замечательно. Почему молчишь ты? Замечательно. Вы у нас что, 96-й дом совсем хотите заморозить? Какой 96-й дом? 96-й дом. По какому адресу? Что мы налободим, блядь, сидим, мерзнем, болеем, блядь, все простыли. Что пришли, блядь, сделали для отопления, блядь. А вот из нас. Так, тишина, значит, раз. А вот из нас, короче. Такси 6 миллионов. Диана, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброй ночи. Да, скажите, такси можно? Алло. Вот откуда вас зовут? Алло. Куда подать машинку? Алло. Алло. Что? Алло. Алло. Да, слушаю, алло. Какую машинку? Ну, Шапкин, тебе машинку решили заказать. Ты против? Такси 6 миллионов. Андрей, здравствуйте. такси 6 миллионов. Кто ее спрашивает? Это из милиции. Полиция. Откуда? Из полиции. Пятницкого ВВД. И что вы от нее хотите? Ну, а я с кем разговариваю? Извините, я ее родственница. Что вы хотите от Анжелы? Она, извините, не знаю, что она сделала. Давайте, извините, тем более в такое время звонок из милиции для меня подозрительный. Ну, вы можете перезвонить. Нет, вы скажите, что вы хотите. Ну, для начала я должен узнать, с кем я разговариваю. Вы кто для меня? Вы разговариваете с ее родственником. Ну, а как с ней можно переговорить? А не знаю, может, она на днях будет, тогда будете разговаривать. Ну, а когда можно перезвонить? Я же сказала, на днях она... Ну, я понимаю, точно, хорошо. Дату, время, можно? Хорошо, давайте телефон Пятницкого ВВД, сейчас, минутку, я запишу, сейчас. Ага, диктуйте еще, пожалуйста, ваше имя, звание. Корп Сергей Иванович. Кто это такой? А это журналист газеты «Комсомольская правда». А почему мы должны были к нему выезжать? Ну, как бы мы пишем статью, и хотелось бы ваша, можно сказать, такая информация, интервью маленькое. Какая информация? Алло. А? Интервью маленькое. Какая информация, я не понимаю вас. А, и да. Вот. Сейчас нормально? Сейчас, да. Вот, дело в том, что... Вот Святослава Викторовича проблемы, вот, и он к нам обратился и сказал, что мы у него брали интервью, сказал... А к нам это кому? К журналистам, к газете «Комсомольская правда». Кому-кому? К газете «Комсомольская правда». Да, вы представитель газеты «Комсомольская правда». Да. И к вам обратился Тиньков или Маленков, еще раз? Блинков. Блинков. Б. Борис. И что он от вас хочет? Да, вот, мы пишем про него статью, про какие-то хулиганские выходки. Вот к нему газеты какие-то, точнее не газеты, а пиццы вот приезжают, вот. И он сказал то, что он вызывал. Вот хотелось бы комментарий по поводу этого. Значит, вам нужно обратиться к руководству. Угу. И вот тогда вам дадут комментарии, которые вам нужны. А мы информацию более по телефону никакой не даем служебной. Нет, но дело в том, что мне надо узнать, либо да, это было, либо этого не было, то есть ничего детального. Если вы хотите с уверенностью это знать, вам нужно сюда приехать и обратиться к руководству. Хорошо, а какой ваш адрес? Пятницкая, 49? Да, Пятницкая, 49. А это отдел полиции? По району Закорич. Хорошо, я вас понял, спасибо. Подробно. козел, спать иди. Ебашь этих украинцев, заебали. Слушайте, ты охуел? Ты же знаешь, что так с утра видят.